بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Сегодня мы приступаем к изучению второй главы в книге عقيدة التوحيد شيخ فوزان حفظه الله. Вторая глава называется باب بيان معنى التوحيد وأنواعه. Глава разъяснение смысла таухида и видов таухида. Смысл таухида и видов таухида. Что такое таухид? Таухид происходит от арабского глагола «вахада». «Вахада» – то есть сделать что-то одним, единственным. «Вахада» – делать что-то одним, единственным. Таухид – таухид, то есть делание чего-то единственным, одним. Таухид. Что такое таухид в шариате? Таухид – это ифраду Аллахи бильхалки ва тадаббур. Это быть убежденным в единственности Аллаха, в том, что относится лишь к Нему одному. Быть убежденным в единственности Аллаха, в том, что относится лишь к Нему одному. И относится лишь к Нему одному. Включая себя, единственность его в создании и устроении. Хорошо? То есть создание и устроение мира. Включая сюда посвящение всех видов поклонения только ему одному, оставление поклонения кому-либо, кроме него, субхану. И включая себя утверждения принадлежащих Аллаху прекрасных имен и величественных атрибутов и отрицания в отношении Аллаха Субхану ва Тааля всяких недостатков и пороков. Это большое объемное или всеобъемлющее определение, что такое таухид. Итак, таухид – это признание единственности Аллаха в том, что относится только к Нему. Включает в себя Его единственность в создании и устроении мира. Первое. Второе. Посвящение всех видов поклонения Ему одному и оставление поклонения кому-либо, кроме Него. Третье. Утверждение всех принадлежащих ему прекрасных имен и высочайших атрибутов и отрицание недостатков в отношении него. Отрицание в отношении него всяких недостатков и всяких пороков. Хорошо? Это таухид. Что такое таухид? Таухид таким образом делится на три части. Таухид таким образом делится на три части. Это деление на три части таухида, так ученые, изучив книгу Аллаха Субхану ва Тааля, Сунну Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пришли к такому выводу, что таухидов три вида. Что таухидов три вида. Первый из них – таухид рубубия. Второй – таухид лулухия. Третий – таухид аль-асма ва сифат. Первое – таухид рубубия. Начинаем с таухида рубубия. Первый отдел в этой главе посвящен этому тавхиду, тавхиду рубубия. Хорошо? Сначала мы разберем, что значит тавхиду рубубия. Тавхиду рубубия, вообще тавхид, мы сказали, это что такое? Это убежденность, единственность Аллаха Субхану ва Тааля в господстве, поклонение ему одному, чистое, без предания ему сотоварищей, и утверждение его имен, атрибутов, с отрицанием чего? Недостатков и пороков в отношении его. То есть три вида таухида. Сам таухид рубубия – это убежденность единственности Аллаха в том, что касается его действий. Единственность Аллаха в том, что касается его действий, субхану ва тааля. Какие действия Аллаха субхану ва тааля? Действия Аллаха субхану ва тааля в первую очередь что? Халк. Что он творит, то, что он разок, питает, то, что он юдаббер, то есть устраивает мир, миры, хорошо? То, что он мухил юмит, то есть оживляет и умышляет. То, что он владеет всем. Хорошо? Это его действие, Субхану ва Тааля. Так вот, признание, убежденность, единственность Аллаха, Субхану ва Тааля, в том, что касается его действий, хорошо? Он единственный делает эти действия. Единственность его в этих действиях. Это и есть тавхид рубубия. То есть человек признает, что Аллах, Субхану ва Тааля, он единственный халик, единственный творец. Единственный творец. Доказательство этого – Аллаху халику кулли шей. Аллах – творец каждой вещи. Что такое вещи? Вещи – это не только предметы. Вещи в арабском языке – это все. Все, что кроме Аллаха, Субхану ва Тааля. Хорошо. Сюда входят события, стихийные бедствия, ветер. Все, все. И предметы, и события. Все входит сюда в шей. Шей – то, что известно или то, что движется к известности. Такое дает определение этого. Мы говорили, да, раньше? Так, Аллаху халиху кулли шей. Аллах – создатель всего. Это сура Зумар. Сура Зумар. Дальше из действия Аллаха, Субхану Тааля, риск. То есть то, что он питает все творения. Все твари, все творения животных, людей, питает Аллах, Субхану Тааля. Говорит Аллах Субхану Тааля в суре Гуд, говорит: «Вама мин даббатин фил арди, илля аля Аллахи ризкуха». Нет такого животного на земле, которое не питал бы Аллах. То есть всякую тварь, каждое творение питает Аллах Субхану Тааля, дает ему пропитание. Следующее из действий Аллах Субхану Тааля – Маликуль Мульк. Он, Субхану Тааля, владетель царства, то есть властелин всего, владеет всем. Мудаббир, то есть устраивает все дела в этом мире, он, Субхану Тааля. Он приближает и отдаляет. Юизу ва юзиль. Он возвеличивает кого-то, возвышает, и он же унижает. Хорошо. Кадирун аля кулли шей. Всемогущий. Юсрифу лейля ван нахар, который меняет день и ночь. Юхи ва юмит, оживляет, умершляет. Говорит Аллах Субхану Тааля сура Аль-Имран, говорит: «Куль, скажи, Мухаммад, кули ляхума малик аль-мульк, скажи: о Аллах, властелин царства, тути аль-мулька ман таша, ва танзи аль-мулька мимман таша». Ты даешь власть, кому пожелаешь, и отбираешь власть, у кого пожелаешь. «Ва туизу ман таша, ва тузилю ман таша». И возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Биедик аль-хайр, все благо в твоих руках. Иннака аля кулли шейин кадир, ты всемогущий. Тулиджу лейля финнахар, ва тулиджу нахара филей. Ты вводишь ночь в день, и вводишь день в ночь. Ва тухриджу аль-хайя мин аль-мейт, ва тухриджу аль-мейта мин аль-хай. Ты выводишь живое из мертвого, выводишь мертвого из живого. То есть из живого делаешь мертвого, из мертвого живого. Хорошо? Ватарзуку ман таша бигайри хисаб. Ты даешь пропитание, кому пожелаешь, без счета. И Аллах Субхану ва Тааля отрицает и отвергает наличие у него шарик, то есть сотоварища в царстве, во власти, или помощника ему во власти, в устроении этого мира. Он не утомляется, не нуждается в помощниках Субхану ва Тааля. И нет у него сотоварищей и помощников в пропитании рабов, в том, чтобы кормить и питать рабов, творения. Не нужны ему помощники. В том, чтобы создавать творение, не нужны ему помощники. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Хаза халькуллах». Это, все, что вы видите, халькуллах, творение Аллаха. «Саруни маза халякаллязина миндуни». Покажите мне, что сотворили те, которые помимо него. Кому вы поклоняетесь, помимо него, Субхану ва Тааля. И отвергает наличие сотоварищей в пропитании рабов. Говорит: «Амман хаза аллази ярзукукум мин амсака ризка». Если тот, который вас питает, остановит риск, перестанет давать вам риск. Что дальше, что будет? Нет никого. Кто даст вам потом риск, если не Аллах, Субхану ва Тааля? Говорит, Аллах Субхану Тааля утверждает свой инфирад бирубубия, то есть свою единственность в господстве рубубия, в господстве над всеми творениями. Говорит сура Аль-Фатиха. Мы, читая сура Аль-Фатиха, каждый раз говорим о единственности Аллаха в господстве над всеми творениями. Аль-Хамду Лилляхи Раббил Алямин. Вся хвала принадлежит Аллаху, Раббил Алямин, Господу всех миров, всех миров. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, сура Аль-Араф, «Инна Раббакум Аллах, поистине Господь ваш Аллах, аллази халака ас-самавати вал-ардь ситтата айям, который создал небеса и землю за 6 дней». 6 дней какие? Воскресенье, понедельник, вторник. То есть дни обыкновенные, хорошо, те, которые мы знаем. «Ситтата айям, сумма ставал аль-ардж», потом сделал истива. Истива на престол. Потом сделал истива на престол. Юши леля нагара ятлубу хафиз. Он покрывает ночью день. И следует она за ним. Хорошо? Неотступно. Ночь следует за днем, неотступно. Вощемса валькамара ван нуджума мусахаратун биамри. И солнце, и месяц, и звезды, все подчинены его приказу. Аля ля вульхалку валь амр. Ему принадлежит творение, и ему принадлежит власть. Ему принадлежит веление. Табарак Аллаху Раббуль Алямин. Благословен Аллах, Господь всех миров. То есть Аллах Субхану Тааля отвергает наличие кого-то, кто еще может быть Господом помимо него Субхану Тааля. И Аллах Субхану Тааля, Он создал все творения, заложив в них фитру, естественную природу, признание того, что Он их Господь. Так фатар. Создал Аллах фатара, то есть создал. Поэтому отсюда слово фитра, естество. Даже мушрики, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам, лжебожествам, они признают, что Аллах Субхану ва Тааля, Он Господь. Доказательство этого сура Аль-Муминун, аяты, которые мы учили. Что говорит Аллах Субхану ва Тааля? Скажи, Мухаммад, скажи им, мушрикам, «Ман раббус самавати саби ва раббул арши лазим». Кто Господь семи небес и Господь Великого Трона, саякулун, или они скажут Аллах. Афалят ат-такуун. Так почему же вы тогда не убоитесь и не перестанете поклоняться помимо его другим богам? Куль мэн биеди и малякуту кул лищей. Скажи, в чьей руке власть над каждой вещью? Вагуа юджир валя юджар вали. И он защитить может, но против него никто, от него никто не может защитить. Инкунтум та'ламун алейкум салам. Если вы знаете, سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Они скажут, Аллах. Скажи тогда, до чего же вы околдованы, очарованы? Зная все это, вы все равно продолжаете поклоняться лже-богам. Этому таухиду практически не противоречит ни одна из групп, известных среди сынов Адама. Хорошо? Почему? Потому что сердца устроены, в них фитра, естество, чтобы признавать это, господство Аллаха Субхану ва Тааля. Сердца склонны признавать господство Аллаха больше, чем склонны к чему-то еще, к признанию существования чего-то еще. Поэтому пророки обращались к своим народам, говорили, «Калят русулюм афилляхи шак». И сказали посланники, «Неужели вы сомневаетесь в Аллахе?» «Афилляхи шак». «В Аллахе сомневаетесь, фатри самавати ва лард». Создателя небес и земли, в нем сомневаетесь. Самый известный из тех, который делал вид, что он не знает, или притворялся тем, что он не признает господство Аллаха Субхану ва Тааля. Притворялся. Почему? Потому что признавал, в душе признавал. Это кто? Фирам. Алейкум салям. Фараон. Он был убежден внутри в господстве Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Муса сказал ему, قال сказал Муса, لقد علمت ما أنزل هؤلاء. Ты знаешь, что фараон эти знамения не спаслал никто иной, как رب السماوات والأرض بصائر, как Господь небес и земли, как ясные указания. И про народ фараона, про его знать, сказал Аллах Субхану ва Тааля, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Они отрицали то, с чем пришел Муса, но сердца, их души, их были убеждены в правдивости этого. Почему сделали они это? Зульма Наулюба. По несправедливости и по высокомерию. Если коммунисты недавно и сегодня отрицают существование раб, то есть Господа, Господа миров, Аллах Субхану Ва Тааля, то делают это только внешне. Внутри же они понимают и признают, что обязательно то, что существует, должно иметь того, кто его создал. Того, кто обеспечил существование существующим. Что творение обязательно имеет Творца. Что каждый след его кто-то произвел. Хорошо, что оно не могло возникнуть просто так. Говорит Аллах Субхану Ва Тааля, «Ам холику мин гайри шейя мун халику». Или они что, созданы из ничего? Или они сами себя создали? То есть каждый самый ярый коммунист, он тоже признает существование раб. Или внутри, хорошо, где-то в сердце он признает, даже если внешне что, отрицает это. Если посмотреть на мир, как высший мир, так низший мир, на все части этого мира, то увидишь, что все свидетельствует о том, что существует Творец, существует тот, кто устроил это мироздание. Тот, кто отрицает это, тот, значит, отрицает вообще наличие у него разума. Хорошо. Это высокомерие, которое отвергает вообще и отменяет все результаты, все выводы здравого разума, здравого сердца. Поэтому сказано арабские хорошие слова в одном стихотворении, говорит, «Кейфа юсаль илях», как можно ослушиваться Иляха, то есть Аллах Субхану Ва Тааля, «Ва яджхар гульджахид», и как можно отрицать его, Аллах Субхану Ва Тааля, «Ва фи кулли шейн лаху аяты дуля аля аннаху вахид», если во всякой вещи есть знамение, которое указывает на то, что он один. Следующий раздел в этой главе Тавхида Рубубия. Так что такое Тавхида Рубубия мы разобрали? Разобрали, что мушрики и все вообще признают Тавхида Рубубия. Если притворяются, что не признают его даже. Что такое слово «раб» Господь в Коране и в Сунне? Слово «раб», «раб» происходит от глагола «рабба», «рабба», то есть тот, который образовал какую-то вещь, образовал ее, произвел ее, хорошо, переводя ее из одного состояния в другое, пока она не достигает своего окончательного вида. Хорошо? То есть то, что вы сказали, как? Так, воспитал. Да, то есть с одного состояния, да, рабба ю рабби, рабба ю руббу, с одного состояния в другое переводя, произвел, образовал какую-то вещь. Отсюда происходит слово «раб». С определенным артиклем «ар-раббу», мы знаем, в арабском языке слова имеют определенный артикль. «Китабун аль-китаб». Да? Например, что и арабское слово «калям», «аль-калям» – определенный артикль. С определенным артиклем «аль», то есть в определенной форме «ар-раббу», можно сказать только о ком? Об Аллах, Субхану Ва Тааля. Больше ни о ком нельзя сказать «ар-раббу», «Господь» с большой буквы, хорошо? «Ар-раббу». Только об Аллах, Субхану Ва Тааля. Применяется только к Аллаху, Субхану Ва Тааля. Также применяется то, что называется в арабском языке в изофетном сочетании. То есть Господь миров. То есть слово Господь принадлежит чему-то, да? Относится к чему-то. Раббуль алямин, Господь миров. Так тоже используется в отношении Аллаха Субхану Тааля. Все, кто кроме Аллаха Субхану Тааля, про них нельзя сказать с определенным артиклем ар-рабб. Можно только, оно используется в значении чего? В значении как хозяин чего-то. Можно сказать раббуддар, например. Хозяин дома. Про человека. Хорошо? Раббуль Мензиль, хозяин этого дома. Или про женщину говорит, Раббатуль Мензиль, домохозяйка. Хорошо? Или сказать про Раббуль Фарас, хозяин этой лошади. Раб в значении хозяин. То есть вот в таком обороте что-то к чему-то принадлежит. Хорошо? Раббуль Фарас, хозяин лошади там и так далее. Слово раб можно использовать по отношению к человеку. Доказательство этого какое? В суре Юсуф, в Коране, применяется слово раб в таком значении. Говорит Юсуф одному из двух своих товарищей, которые сидели вместе с ним в темнице. Да? Он, когда одного из них выпустили, что говорит ему Юсуф? «Узкурни инда раббик». «Вспомни обо мне», то есть «напомни обо мне у твоего хозяина». «Фансау шейтан зикр рабби». Или говорит, когда спросили его эти два товарища толкования их снов, сказал Юсуф алейхиссалам: «Амма хадукума саиски рабба у хамра». «Один из вас будет поить своего рабба». Или значение каком рабба? Значение хозяин. Своего хозяина будет поить вином. Толкование сна. То есть раб, оно может что? Если оно принадлежит чему-то. Хозяин чего-то. Раббуль манзиль. Да? Раббуль бейт. То оно значение каком? Хозяин может использоваться по отношению к человеку. Но ар-раббу с определенным артиклем, Господь, хозяин всего сущего, только применяется по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Раббуль Алямин, Господь миров. Что значит Господь миров? Значит то, что мы сказали. Создатель этих миров, устроитель этих миров, властелин этих миров, тот, который обеспечивает их существование, тот, который посылает им посланников, тот, который не посылает им книги, и тот, который наказывает их за их ослушание и награждает за их благодеяние. Все это входит в понятие «Раббуль Алямин». То есть входит сюда и приказывание творением, да, людям, приказывание чего-то, запрет совершать что-то, и награду им за их благодеяние, или наоборот, наказание за их ослушание. Это что такое раб? Теперь поговорим о заблудших группах, их понимании, что такое Господь, кто такой Господь. Аллах, Субхану ва Тааля, мы сказали, создал рабов как? Фитре, в естестве таком, признание Таухида. В том, что они признают, знают своего Господа, Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фааким ваджака лиддини ханифа». Направь свое лицо к религии чистой, будучи единобожником. Фитрат Аллах лати фатара нас алейха. Это естество, это природа, в которой Аллах создал людей. То есть направлять себя, свое сердце к кому? К Аллаху Субхану ва Тааля. «Ля табдиля ли халки илля». Нет изменения творению Аллаха. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в сурат Аль-Араф, Суре Араф: «Изахаза раббука мин бени адама мин зухурим зурриятихим». И вот создал Аллах, твой Господь, из сынов Адама, из их спин, их потомство. То есть из семенной жидкости, которая выходит из мужчины или изливается из сынов Адама, возникает их потомство. Хорошо? Возникает их потомство. «Ва ашхаду аля анфусихим алясту бираббикум». И заставил их засвидетельствовать о самих себе. О самих себе. «Алясту бираббикум». «Разве я не ваш Господь?» «Калю бала шахидна». Сказали: «Да, ты наш Господь, мы свидетельствуем об этом». То есть, о чем речь в аяте? Что каждое творение, когда создает Аллах Субхану ва Тааля, извлекает его из чресла его родителей, из спины его родителей, уже в него вкладывает признание, свидетельство того, что Аллах его Господь. «Алясту бираббикум, разве не Господь я ваш?» Халюбаля. Да, несомненно, это наш Господь. То есть это амру фитри, то есть то, что заложено в человеке. Его естество – таухид. Что касается ширка, то это то, что приходит извне к человеку. То есть это не его естественное состояние, это то, что приходит извне, присоединяется, наслаивается на человека. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Куллю маулудин юляду аляль фитра». Каждый ребенок рождается как? Фитри, то есть естественной склонности к поклонению только одному Аллаху Субхану ва Тааля. «Фабаваху юхавидани, ау юнасырани, ау юмаджисани». Родители потом его делают либо иудеями, либо христианами, либо зороастрийцами. Если бы оставить его, хорошо, то он бы, когда пришли к нему знания от посланников, знания посланников, он бы направился к таухиду. Хорошо? Но, потому что приходят книги от Аллаха Субхану ва Тааля, знамения в окружающем мире, он бы направился к таухиду. Но вот это его воспитание испорченное. Мы говорили, это одна из причин заблуждений, да, в Акиде. Эта среда безбожная, атеистическая, она меняет человека так, что до такой степени, что фитра, вот это свидетельство, которое вложил Аллах в наше сердце, естественно, природа признания таухида, она заглушается. Хорошо, настолько, что человек не признает истину. Человек не признает истину, следуя своим родителям, подражая им заблуждениям в отклонениях. Поэтому Аллах, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, говорит хадис Кудси. Хадис Кудси, мы сказали, это что такое? Слова Аллаха субхана ва тааля, переданные Пророком саллаллаху алейхи ва саллям, хорошо, своими словами, не является мутаабад битилавати, то есть не является поклонением чтения его. Не как Куран, где мы читаем за каждую букву, получаем 10 вознаграждений. Можем читать, не можем, мы должны читать Куран в намазе. Хорошо. Хадис Кудси нельзя читать в намазе. Говорит Аллах субхана ва тааля, халакту ибади хунафа, я создал моих рабов ханифами, то есть единобожниками всех. Фачталятхум шейатин, но шейтан отклоняет их. Или шейтан, сатаны отклоняют их. Куда? К поклонению идолам, заставляют их брать других господов, помимо Аллаха субхана ва тааля, вводят их в заблуждение, приводят к разрозненности, разногласиям. То есть каждый берет себе своего раба, то есть своего господа, помимо Аллаха субхана ва тааля. Почему? Потому что они оставляют рабуль хак, то есть истинного господа. Когда оставляют истинного Господа, тогда уже, естественно, наказываются тем, что принимают ложных рабов помимо Аллаха субхана ва тааля. Поэтому Аллах субхана ва тааля говорит: «Фазаликум Аллах раббукум аль-хак». Это Аллах, истинный ваш раб, истинный ваш Господь. «Фамаза ба'да аль-хак иля валяль». А что после истины, кроме... Что есть после истины, кроме заблуждения? После истины, кроме заблуждения, уже ничего нет. И у заблуждения уже нет границ. Если отвернулся от истинного Господа, то обязательно тогда будет ложные рабы, ложные господы, много всех свои какие-то. Поэтому говорит, арбабу мутафаррихуна хайруна миллаху аль-бахар. Много ли господ лучше разных или один? Аллах всепобеждающий, единственный всепобеждающий. Мы сказали, что все творения расположены и в них заложено признание единственности Аллаха как Господа, да, то есть господство Аллаха субхана ва тааля признают все. И кто-то притворяется, что не признает. Те заблуждения, которые относительно того, кто Господь, которые есть у сынов Адама, в разных заблудших группах. Нет таких групп, которые признают наличие двух творцов, одинаковых абсолютно, с одинаковой силой, хорошо, с одинаковыми атрибутами, с одинаковыми действиями. Как бы это невозможно. Но что они делают? Они берут некоторые творения, поклоняются им, и как бы придают им некоторые качества, которые являются качествами Аллаха субхану ва тааля. Или наделяют их некоторыми полномочиями, которые относятся только к полномочиям Аллаха субхану ва тааля. Как будто бы они тоже имеют какие-то полномочия в этой вселенной, те, кому они поклоняются. Часть из них. То есть шайтан играется с ними в поклонении тех, кому они поклоняются. Играется, уводит их. Каждая группа соответствует со своим умом. Кто кому. Хорошо. Группа, которую шайтан позвал и призвал поклоняться не Аллаху субхану ва тааля, взять Господа по имени Аллаха субхану ва тааля каким путем? Путем возвеличивания мертвых. Умерли какие-то святые люди, начали их возвеличивать до тех пор, пока эти святые люди не стали у них богами, что они не стали у них рабами, не стали господами, которые имеют какое-то влияние во Вселенной. Хорошо? Как у суфиев, у некоторых крайних, эти актабы, которые частью Вселенной владеют и распоряжаются, хорошо, они к ним называют. В каком виде? Кто-то в виде идолов. Кто-то представил те, кому они поклоняются своим Аллаха, господами, в виде идолов. Как народ Нуха сделал этих мертвых праведников кем? В виде идолов, поставил их идолов. Да? Другая группа поклоняется идолам в виде... Народ Нуха идола в виде кого? Умерших праведников, да? Другая группа идолы в виде кавакиб, то есть в виде звезд и планет. То есть звезды и планеты стали идолами. То То есть они утверждают, что звезды и планеты, они влияют как-то, имеют влияние на мир, на происходящие события. У них есть влияние. То есть в этом опасность астрологии, большая опасность астрологии. Начинают строить храмы для каждой из планет, которые они поклоняются, звездам. По-разному поклоняются им планетам. Кто-то поклоняется Солнцу, кто-то поклоняется Луне и так далее. Другим планетам. Строят для них храмы, строятся всякие статуи и так далее. Другие поклоняются огню, как маджусы. Третьи поклоняются корове, как индусы в Индии. Четвертые поклоняются ангелам. Пятые – деревьям и камням. Шестые поклоняются могилам и гробницам. Почему? Потому что они представили, что все, чему они поклоняются, они имеют что-то из тех особенностей, которые принадлежат Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому они им поклоняются. Понятно? Наделили они эти творения, они наделили их особенностями, которые принадлежат только Господу миров. Да, то есть действиями Господа миров наделили их. При этом из них те, которые утверждают, что идолы, они олицетворяют какие-то скрытые вещи. Скрытые вещи олицетворяют, скрытые от взора вещи. Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, он говорит, что они ставят идолов в основе своей, чтобы он был в виде, по виду того, кому они поклоняются, скрытый. Да? То есть, как бы его олицетворение здесь, в этом мире. Ставят его в том облике, в облике того, кому они поклоняются. То есть, этот идол как бы заместитель того, кому они поклоняются, или чему они поклоняются, заместитель этого. Иконы. Слышали от некоторых христиан, говорят, икона – это глаза Бога, которыми он смотрит в мир. Как будто бы Аллах Субхану Таля нуждается в его деревянных глазах, которые он рисует на куске там, доски. Да? То же самое те, которые поклоняются могилам, раньше и сегодня поклоняются. Утверждают, что эти мертвые, они являются их заступниками перед Аллах Субхану Таля. Что они являются их вас, их посредником между ними, Аллах Субхану Таля. Как земные цари. Невозможно сразу напрямую идти к ним. Хорошо, нужно найти посредника. Они проводят параллель между Аллах Субхану Таля, Господом миров, и этими земными царями, рабами Аллаха Субхану Таля. Что, как говорит, к ним нужно идти посредников, находить, напрямую нельзя, иначе он разозлится, так Аллах Субхану Таля тоже. Тоже так нужно с посредниками. И говорят, «Ма на'будум илля ли юкарлибуна илля Аллахи зульфа». Мы поклоняемся им только для того, чтобы они нас приблизили к Аллаху приближением. Хорошо, или говорят, «Хауляй шуфа'ауна инда Аллах». Они просто наши заступники перед Аллахом. Как это делали мушрики арабы, как это делают христиане сегодня. Хорошо. Еще заблуждение относительно того, что придают творениям качество Господа, Господа миров, это то, что делали тоже мушрики арабы и христиане, делают сегодня, это утверждают наличие у Аллаха Субхану Таля детей. Христиане говорят, что Иса и ипостась Аллаха, сын. Мушрики арабы говорили, что ангелы – дочери Аллаха. Что Аллах Субхану Таля говорит, «Ваяти, сами вы, когда вас радует весть о рождении девочки, кривитесь». Вам не нравится. Хотите мальчика, потому что мальчик совершеннее, чем девочка. Лучше, да? Хотите. А почему же тогда Аллаху приписываете дочерей? Хорошо. Почему так никакая несправедливость у вас? Опровержение этих заблуждений относительно понимания господства Аллаха Субхану Тааля. Предание творениям, которым поклоняются качеств Аллаха Субхану ва Тааля. Первое было кто? Те, которые поклоняются идолам. Те, которые поклоняются идолам. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, опровергая это. Говорит им, «Афараитуму Лата валь Узза, ва Маната Сарисата Лухра». Видели ли вы Лат, видели ли вы Уззу, и видели ли вы Манат, третью иную? Это самый крупный, один из самых крупных идолов Курейша, вообще арабов были. Лат, Уза, Манат. Хорошо. Куртуби говорит, Аллах Субхану Тааля говорит, афараит мази, вы видели этих богов, которым вы поклоняетесь? Приносят ли вам пользу какую-нибудь? Или могут вам какой-то ревред они причинить? Чтобы вы делали их со товарищами Аллах Субхану Тааля в поклонении. Они даже от себя не могут отстранить вред. И поэтому, когда Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям ломал, приказал сломать эти идолы, Лат, Узра, Манат, хорошо, они не смогли себя защитить, эти идолы. Мусульмане пришли и разрушили их. Или история Ибрагима, Аллах Субхану Тааля тоже приводит ее для того, чтобы опровергнуть тех, которые поклоняются идолам и делают их, наделяют их качествами Аллах Субхану Тааля, Господа. То есть наделяют их некоторыми полномочиями в этом мире, как будто, да? Говорит Аллах Субхану Тааля в суре Шуара, «Ватлю алейхим наба Ибрагим». Прочти им вести Ибрагима. Вести, история об Ибрагиме. Расскажи им. «Из каля ли абихи ва каумихи ма та'будун». Сказал он своему народу, отцу и народу своему, чему вы поклоняетесь? «Калю на'буду аснаман, фаназаллю лаха кифи». Мы поклоняемся идолам. Санам. Поклоняемся идолам, собираемся возле них. «Каля, хал ясмаунакум истадуун». Тогда Ибрагим сказал, «Они, эти идолы, слышат вас, когда вы к ним взываете, делаете к ним дуа». «Ау янфаунакум, ау ядурун». «Приносят ли они вам пользу или могут принести вам вред?» «Калю», они сказали тогда, «Бал ваджадна аба, анак изалика яфалун». «Нет, мы просто нашли, застали отцов наших, они так делали». То есть они признали, что эти идолы, они ничего не приносят, никакой пользы и вреда, что они не слышат их дуа, но поклонялись им почему? Таклид. То есть подражая отцам своим, а подражание, поклонение путем подражания, это что? Это слабый. Вообще подражание – это слабый довод. Это ложный довод. Это ответ опровержения Аллахом, те, которые поклоняются идолам и наделяют идолов качествами рубубия, господства. Те, которые поклоняются Солнцу, Луне и планетам, Аллах Субхану Тааля, дают им опровержение в Куране тоже. Ничего не упущено в Куране, в Сунне Пророка Саллаллаху Алейхи ва Саллям. Ничего не упущено. На все есть ответ. Говорит, «Вашемса валь камара валь нуджума мусахаратун би амри». Солнце и звезды, солнце и луна и звезды подчинены его воле, его приказу, Аллах Субхану Тааля. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Ва мин аяти лейлю валь нахар». Из его знамений ночь и день. «Вашемса валь камар». И солнце, и луна. «Ля тасджуду лиш-шамси ва ля-ль-камар». Не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне. «Васджуду лиллахи аллази халакахум». Поклоняйтесь Аллаху, который создал их, «ин кунтум я'буду». Если вы ему поклоняетесь. Это ответ кому? Те, которые поклоняются звездам. Нет. Звездам, луне, планетам. Те, которые поклоняются ангелам, Масиху, Ибн Марьям, Иисусу, сыну Марии, говорят, что дети Аллаха, они, говорит Аллах Субхану Тааля, «Ма аттахаза Аллаху мин валад». Аллах не брал себе никакого ребенка. И говорит, «Лям ялид ва лям юлад». Не родил и не был рожден, не был. Нет у него ни отца, ни сына. Хорошо. Это что касается этой части, этого раздела, где мы изучили, что такое Таухид ар-Рубия. Что мушрики признают Таухид ар-Рубия, какие заблуждения у них, отклонения от Таухид ар-Рубия, как они придают тем, кому поклоняются, некоторые качества рубубия. Что такое раб, слово раб в Коране, что ар-раб можно говорить только в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. И к следующему разделу, он после намаза, да, иншаллах, или еще есть время? Есть? Сколько еще? Здравствуйте. Третья часть, третий раздел в главе, посвященный Таухида Рубубия. Аль-Каун ва фитрату фил худу ва таати лиллах. То есть, что вся Вселенная, она покорна Аллаху и подчиняется Аллаху. Все творения, вся Вселенная с небесами и землей, с орбитами, планет, животные, деревья, травы, суша и море, ангелы, люди и джинны, все подчинены Аллаху Субхану ва Тааля и не могут выйти за пределы его власти. Все подчинены его велению бытийному. Хорошо? Потому что веление Аллаха Субхану Тааля, мы сказали уже до этого, бывает бытийное, бывает шариатское, религиозное. Хорошо? Все творения подчинены его бытийной воле, его бытийному приказу. Говорит Аллах Субхану Тааля, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Ему покорны те, которые на небесах и на земле покоряются добровольно или по принуждению. Сура Аль-Имран. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, بَلَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле, все ему покорно. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, другой суре, суре Ра'ад, суре Гром, говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Алям тара, разве не видишь ты, анна Аллаха ясджуду лаху ман фис самавати ва ман фил ард», что Аллаху делают суджуд, поклоняются те, кто на небесах и те, кто на земле. «Вальшамсу, валькамар, вальджибалу, вальшаджар, вальдаваб, и солнце, и луна, и звезды, и горы, и деревья, и животные, вакафиру минана, и многие из людей». Многие из людей. Почему? Потому что не все люди. Не все люди. Хорошо, не все люди. Они подчиняются Аллаху, его бытийному приказу. Хочешь, не хочешь, будет так, как хочет Аллах. Но шариатскому приказу зачастую не подчиняются. То есть все эти творения, все миры, они, мы сказали, покорны Аллаху Субхану Тааля и его власти. С ними происходит то, на что есть его воля. На что есть его приказ, на что есть его веление. Никто не может ослушаться его, и все выполняет свои функции, свои задачи. То, для чего создал их Аллах Субхану ва Тааля. Все это очень в тонком и отлаженном механизме. И все творения, будучи покорными Аллаху Субхану ва Тааля, делают танзих. Танзих, то есть все восхваляют его, очищают его, отдаляют его от недостатков, от слабости, от каких-либо пороков. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Тусаббиху ляу ссамавати саба валь ард, ва ман фиихин». Делают ему тасбих. Что такое тасбих? Тасбих. Что такое тасбих? Субханаллах. Что такое Субханаллах? То есть все они отдаляют Аллаха, различие отдаляя его от всякого несовершенства, от всяких недостатков. Семь небес и земля, и все, что в них, в семи небесах и в семи землях. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِ. Нет такой вещи, которая не восхваляла его, не восславляла его, не светила его хвалою. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحًا. Но вы не понимаете их тасбих. Не понимаете их тасбих, потому что у каждой вещи свой тасбих. То есть все эти творения, те, которые молчат, и те, которые разговаривают, те, которые живые, те, которые мертвые, те, которые, все они подчиняются Аллаху Субхану ва Тааля, ему бытийному приказу. Все они очищают Аллаха и отдаляют его от недостатков и пороков. Как? Либо языком, словами, либо своим состоянием. То, что называется лисан-уль-халь. То есть своим состоянием они отдаляют Аллаха Субхану Тааля от всех недостатков. И все творения признают, что Аллах Субхану Тааля их Господь. Шейх Ислам Ут-Таймия говорит, все они покорны, все они подчинены Аллаху Субхану Тааля. В каком плане? Что все они знают, во-первых, что нуждаются в Аллах Субхану Тааля. Во-вторых, все они подчиняются ему, покоряются ему, потому что действует на них то, что предопределил Аллах Субхану Тааля, то, что желает Аллах Субхану Тааля. В-третьих, они все делают дуа ему, взывают ему, когда у них есть нужда в Аллах Субхану Тааля, тогда они все делают дуа Аллах Субхану Тааля. Верующий человек, он подчиняется приказу Аллах Субхану Тааля добровольно. То же самое, когда что-то предопределяет ему Аллах Субхану Тааля из бед и несчастья, верующий человек тоже делает то, что приказал ему Аллах Субхану Тааля добровольно. Аллах приказал при масай, при бедах делать сабр, терпеть. Все это делает он добровольно, потому что он покорен Аллах Субхану Тааля. Кафир, подчиняется ли Аллах Субхану Тааля, покоряется ли ему? Да, но не шариатскому приказу Аллах Субхану Тааля, а его бытийному приказу. То есть не происходит то, что приказывает Аллах, чтобы с ним было. То, что с ним случилось. Каждая вещь, говорит Аллах Субхану Тааля, в этой вселенной делает суджуд. То есть кланяется Аллах Субхану Тааля. У каждой есть свой тасби, суджуд и тасбих их в буквальном смысле, но просто у каждой вещи сообразно ее уровню тасбих и ее уровню суджуд. Потому что не как суджуд у людей, не как тасбих у людей. Это не метафора, это действительно, это не просто в переносном смысле делают тасбих. Делают тасбих, но каждый по своему уровню. Дальше, следующий раздел этой книги, в этой же главе, глава какая мы сейчас изучаем, Тавхид ар-Рубубия, да? Следующий раздел здесь, разъяснение пути Кур'ана. То, как Кур'ан доказывает и утверждает существование Творца, Халик, и его единственность, единственность Творца. Как Кур'ан это делает? В Кур'ане Аллах Субхану Та'аля, путь у Аллаха в Коране, как доказывает Аллах Субхану существование Творца и его единственность. И этот путь, он согласуется, нормальный разум и естественная натура прямая, фитра, естество человека согласуется с этими доводами Корана, с этим путем, как Аллах Субхану доказывает это. Потому что, каким образом? Путем приведения бурхан. Что такое бурхан? Бурхан это не просто доказательство, это такое доказательство, которое стопроцентное, решительное, которое отсекает всякие сомнения. Хорошо. И эти бурганы, эти доводы истинные, достоверные, такие, которые разум, здоровый разум и здоровая фитра сразу принимают их. Сразу подчиняется. Первое. Первый довод Корана. Это то, что аксиома. Что такое аксиома? То есть то, что не требует доказательств. То, что известно без всяких доказательств, что всякое, что возникает, то есть все, что происходит, всякое возникшее, имеет того, кто его произвел. То есть все, что происходит, имеет того, кто это сделал, кто его произвел. Это известно каждому человеку, так в него заложено, что он это понимает, что нет ничего, что могло произойти так само по себе, без того, кто это сделал. Даже дети, даже маленькие мальчики, девочки. Если взять ребенка и шлепнуть его незаметно для него, он не видит, да, кто его ударил. Потом сказать, кто тебя шлепнул. Нет, он спросит, кто меня шлепнул. Ему сказать, никто не шлепнул тебя, это просто так. Само собой. Он скажет, нет, не может быть такого, что обязательно должен быть кто-то, кто это сделал. На это указывает Аллах Субхану Тааля. То есть, если есть этот мир, есть творение, значит, обязательно есть тот, кто это создал. Если происходит событие, тот, кто вершит эти события. Говорит Аллах Субхану Тааля, обращаясь к неверным, говорит им «Амхулику мин гайри шейин, амхум аль-халикун». Они созданы из ничего или сами себя создали. То есть очень исчерпывающий довод. На две части Аллах Субхану Тааля делит его. Либо созданы из ничего, что нонсенс, вздор, как из ничего. Хорошо. Здравый разум отрицает это. Не может быть так, что из ничего созданы. Тогда остается второе. Сами себя создали. Тоже нонсенс. Никто не скажет, что он создал себя. Хорошо, тогда попробуй пусть еще раз себя создать. Поэтому у нас амхулику мин гайри шейин амхум аль-халикун. Или из ничего созданы, или сами себя созданы. То есть оба невозможные варианты. Поэтому остается, что создал их Аллах. Халик, Творец единственный, Субхану ва Тааля. Кроме него нет Творца. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Хаза халькулла». Это творение Аллаха. Фаруни ма за халика ллядина мин дуни. Покажите мне, что создали те, которые кроме него, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И в других аятах тоже Аллах Субхану говорит, покажите мне, что создали другие, те, кому поклоняетесь помимо Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит, они предали ему сотоварищей. Разве эти сотоварищи создали так же, как Аллах Субхану ва Тааля? Или они видят много творений, не знают, кто что создал? Хорошо. Аллах, Он создатель всякой вещи. Аллаху халику кулли шей. Вахидуль кахар. И Он единственный, всепобеждающий. Суре Раат. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, те, кому вызываете помимо Аллаха, не могут создать даже муху. Одно, если даже все соберутся для этого. Все, что есть, со всеми материалами, которые есть у них, веществами, все соберутся в одно место, хорошо, со всеми своими знаниями, попытаются создать одну лишь муху, то все равно не смогут быть, потому что нет Творца, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И это вызов со стороны Аллаха Субхану ва Тааля. Попробуйте, создайте. Попробуйте. Но никто не ответил на этот вызов. И то, что не ответил на него, даже не попытался ответить на этот вызов. Хорошо? Даже просто сказать «я могу», не то чтобы потом это доказать, что сделать это. Значит, первое, это какой довод Куран приводит? То, что не всякое, что возникает, оно возникает. Есть тот, кто это производит. Хорошо, всякое возникшее имеет того, кто это произвел. Отсюда доказательство существования Творца. Второе, на что указывает Аллах Субхану Тааля, это упорядоченность этого мира, его совершенство, порядок, гармония, которая в нем царят. Это второй довод. Это очень важный довод на то, что у строителя этого мира это единственный Бог, Аллах Субхану Тааля, единственный Господь, у которого нет соперника, который может соперничать с ним в этом. Доказательство Аллах Субхану Тааля говорит на это. Маттахазаллаху мин валад. Аллах не брал себе ребенка. Не брал себе ребенка. Ва ма кана маху мин илях. И не было вместе с ним никакого другого иляха. Иляха – божества, маабуда. Изан лазава куллю илях бима халака. Если бы было так, то каждый бог забрал бы то, что он создал. Хорошо. Ва ля аля баду ма ля бад. Либо они попытались возвыситься друг на друга. Что означает этот аят? Илях, мы говорили, это что такое? Маабуд. То есть тот, кому поклоняются. Аллах Субхану Тааля говорит, нет с ним, наряду с Аллахом, другого иляха истинного. Есть ложные иляхи, кому поклоняются. Ложные. Есть. Но истинного нет. А в чем отличие истинного иляха от ложного? Что истинный илях, он тот, который творит, создает. Тот, который халик. Хорошо? Наряду с Аллахом нет другого, который вместе с ним бы соучаствовал во власти, в сотворении, в создании. Если так, если бы были другие такие, которые тоже творят и которые имеют власть какую-то, да, во Вселенной, наряду с Аллахом, Субхану Тааля, тогда что бы было? Тогда бы один из этих иляхов, из этих богов, он бы, создателей, он бы не удовлетворился тем, что существует другой, хорошо, который с ним тоже, наряду с ним, властвуют. Хорошо? И если будет иметь силу на то, чтобы покорить того другого и встать над ним, то будет делать это. Чтобы стать одним. Хорошо? Возвыситься над тем. Будет делать. Хорошо? Если не сможет победить того и стать выше него, тогда что будет делать? Тогда возьмет то, что принадлежит ему из сотворенного им, то, чем он властвует в этом мире, возьмет это и отделится. Так как происходит среди земных царей. Либо они пытаются захватить владение другого, хорошо, утвердить свою власть, расширить, и встать над тем царем, большим царем, либо, если это не получается, значит, уединиться в отдельную державу, да, в отдельное государство, тем самым сохранить свою власть таким образом. То было бы так, говорит Аллах Субхану Тааля. То есть три варианта. Либо один из них подчинил бы другого и как бы стал властвовать один. Хорошо, без того, второго. Либо так, первый вариант. Второй вариант. Второй вариант. Каждый забирает то, что он создал, и отделяется от других со своей властью, со своим творением. Хорошо, это второе. Тогда возникает что? Расщепленность вообще возникла бы этого мира. Вообще-то, да, чего нет. Либо все они попали бы под власть одного. И были бы, находятся под властью одного, который распоряжается ими, как хочет. И он-то и есть Лилляхуль-Хак, истинный Бог. Хорошо, истинный Аллах. Все остальные, они что? Есть рабы. Значит, правильно только что? Третье. А? Да. Если бы было так, говорит, действительно были бы истинные боги, поймали бы, которые создали. Да. Либо они подчинили бы друг друга, боролись бы за власть. Либо разделили бы эту вселенную на части. Хорошо? Значит, остается только третий вариант, что все, кто есть, помимо Аллаха, все они подчинены только одному. Алилляхуль-Хак, истинному Богу. Все остальные не боги, не истинные боги. Нет истинных богов, кроме Аллаха. Никто, кроме Аллаха, не творит, никто не распоряжается, кроме Него, Субхана ва Тааля, ничем. Потому что мы не видим в этом мире разрозненности, не видим дисгармонии, не видим какой-то расщепленности. Нет, все едино, все взаимодействует. Все целесообразно, все упорядочено. Об этом свидетельствует нам реальность. Никакой ущербности в этом мире нет и разрозненности нет. Все это указывает на что? Что у строителя этого мира он один. один единственный Аллах Субхану ва Тааля, у которого нет никакого сотоварища, никакого соперника в царстве его власти, который владеет один всем. Это второе. Третье, на что указывает Коран, доказывая, что Аллах Субхану ва Тааля, он единственный Творец, Ар-Рабб, единственный Господь, это то, что все творения, они подчинены, все творения подчинены для выполнения их функций, которые на них возложил Аллах Субхану ва Тааля. У каждого творения их функции, их особенности, которые они выполняют. Хорошо? То есть ни одно творение, которое существует, которое создает Аллах Субхану ва Тааля, оно не бунтует против Аллаха Субхану ва Тааля и не восстает. И не отказывается делать во Вселенной то, что поручил делать ему Аллах Субхану ва Тааля. И на это сказал Муса, когда разговаривал с фараоном, Муса алейхиссалям, сказал фараону, когда фараон спросил Муса алейхиссалям, «Каля фаман раббукума я Муса?» «Кто ваш Господь? Кто ваш с Харуном Господь?» Вы двое пришли. «Кто ваш Господь?» И Муса дал ответ исчерпывающий, полный, достаточный. Он сказал, «Раббуна лази аата кулля шейин халькаху сумма хада». Наш Господь тот, который дал каждой вещи ее строение, то есть ее создание. Каждой вещи сообразно ей ее сотворение, ее образ, хорошо, ее устроение. Сумма хада, а потом дал ей гидая, то есть путь. К чему путь? Путь к выполнению того, что ей поручено выполнять в этом мире, хорошо. Путь к тому, что ей полезно, путь к тому, что устранить то, что ей вредит. Хорошо, каждое творение, оно знает, будь то животное, хорошо, Аллах создает его в том виде, оно выполняет функцию, которую возложил на него Аллах Субхану ва Тааля, сторонится того, что вредно ему, стремится к тому, что полезно ему, так Аллах внушил ему творению делать это. И пчелам, и зверям, и всем остальным. Так тот, который создал все творения, каждой вещи дал ее лучшее устроение, ее образ, так что ни один разум, ни один человек не может предложить что-то лучше, чем то, что создал Аллах Субхану ва Тааля. Пусть кто-то попробует предложить что-то лучшее совершение. Ничего, совершение, чем это. Ничего не сможет. Хорошо? Он есть истинный Господь. Раб аль-Хакифа. То есть настоящий Господь. Дальше следующий раздел этой книги очень важный. Очень важный раздел. Посвящен тому, что... То есть уже никаких сомнений после того, что мы, о чем мы сказали, не остается в том, чтобы утвердить, что каждый человек, у которого есть разум и здоровый фитр, утверждает рубубье, то есть господство Аллаха Субхану ва Тааля над творениями. Тот, кто это признает, то это указывает ему на обязательность чего? Если признает, что Аллах Субхану ва Тааля, который тебя создал, питает, тебя вырастил, вся твоя судьба, все зависит от него только, что будет с тобой, все зависит от него. Хорошо, он тебя наградит, либо он тебя накажет, обязан. Что, значит, это, если человек это признает, значит, это указывает ему путь на что? От тавхида рубубия к чему? К тавхида улухия. Ага. Значит, поклоняться, значит, только можно кому? И поклоняться, значит, можно только Аллаху. Раз он единственный в рубубии, в господстве, значит, и в праве на поклонение рабов он тоже единственный. Значит, только ему можно поклоняться. Значит, ваджиб, обязанность наша поклоняться ему одному, не предавать ему никого сотоварища в поклонении. То есть, человек, который признает тавхид рубубия, это он обязательно должен что? Признавать тавхид улухия. Если не так, если признает рубубия, но не признает тавхид улухия, значит, его тавхид что? Неправильный. Значит, этот человек не муслим. Значит, этот человек не мусульманин. Значит, он не муахид, не единобожник. Поэтому это пятый раздел в этой главе. Называется связь между тавхид рубубия и тавхид улухия. Или даже не связь, а то, что тавхид, из тавхида рубубия вытекает что? Тавхид улухия. Поэтому приводит его первым. Сначала человек понимает тавхид рубубия, потом отсюда что? Возникает у него понимание тавхид улухия. Тот, кто признает тавхид рубубия, что такое тавхид рубубия? Лешатава. Действие, это его действие относится, что делать мужиков, кого создавать, умышлять, оживлять, властвовать над всем, давать пропитание. Да. Тот, у кого только могут просить прощения от наказания. Да. То есть тот человек, который признает Тавхид Рубубия, единственность Аллаха в Рубубия, в господстве, тот признает, то есть признает, что Аллах Творец, признает, что Он Разик, Пропитатель, тот, что Он Мудаббир, распорядитель, поклонение. Только Он заслуживает поклонения во всех Его видах. Во всех Его видах. Кроме Него никто больше. Это называется Тавхид Улугия или Тавхид Аль-Ибада. Тавхид Улугия или Тавхид Аль-Ибада. Что такое Илях? Илях значит Набуд. Тот, кому поклоняются с любовью, с возвеличиванием. Это Илях. Отсюда Илях, отсюда слово Улугия. Тот же корень. Аллаха Аль-Илях. Хорошо? Улугия. Отсюда Улугия. Никому не делать дуа, кроме Аллаха. Дуа поклонения. Это да? Дальше. Никому не взывать о помощи. Потому что чем владеет только Аллах Субхану Тааля. Да? Кроме Аллаха Субхану Тааля. Не полагаться ни на кого, таваккуль не делать, не уповать ни на кого, кроме Аллаха Субхану Тааля. Ни ради кого не резать курбан, только ради Аллаха Субхану Тааля. Никому не посвящать назар. Что такое назар? Обед, кроме Аллаха Субхану Тааля. Изучение этой книги, почему хорошо после той книги, которую мы изучили, после Сарасу Русу, что она закрепляет то, что мы изучали. Хорошо? То есть все виды поклонения, в любых своих видах, только Аллах Субхану Ва Та'аля. Тавхид Рубубия, он далиль. То есть указатель на что? На Тавхид Алулуия. Поэтому Аллах Субхану Ва Та'аля в Коране во многих местах Тавхид Рубубия ставит как довод на что? На Тавхид Алулуия. Хорошо. И первый аят в Коране, который говорит, который является приказом, мы говорили, сура Аль-Бакара. Если читать Коран, начинать его от сура Аль-Фатиха и дальше. Первый аят, что приказывает нам? Поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля. Первый аят приказывает нам Тавхид. Какой аят? Я юхан нас, о люди, арбуду раббакум улязи халакакум. Поклоняйтесь вашему Господу, вашему Раббу, который вас создал. Халакакум валлазина мин кабликум. Создал вас и тех, которые до вас. Ляалакум таттакун. Может быть, вы убоитесь. Аллази джаалакум ларда фираша. Который сделал для вас землю покровом. Плоской, да? Вассама бинаан. И небо над вами сделал сводом. Ванзаля мина сама имаан. И извел с неба для вас воду. Фахраджа бихи мина самарат. И вывел этой водой, взрастил для вас что? Плоды всякие. Ризкан лакум, для пропитания вашего. Фаля таджалу лиллахи андада ва антум таалямун. Посему не делайте, не предавайте Богу, Аллаху ровни, если вы знаете все это. То есть вы знаете Тавхид ар-Рубубия. Что Аллах перечислил в Субхану Тааля? Создал вас, создал те, которые были до вас. Разослал для вас землю, устроил для вас небо, низвел оттуда воду, вырастил плоды, чтобы вас пропитать, он вас питает. Тавхид ар-Рубубия все это, правильно? И это использует Аллах как указание на что? Салата жалиллахи андара. Не делайте Аллаху сотоварищей. Говорит, ухбудура, поклоняйтесь вашему Господу. Все, больше никому. Сура Аль-Бакара. Первый аят в Коране, который содержит приказ. И этот приказ о чем? О Тавхиде. Приказ о Тавхиде. То есть, естественный путь, который заложен в человеке, это утверждение Тавхид ар-Рубубия, опираясь на что? На Тавхид ар-Рубубия. И это Аллах Субхану Тааля, зная, конечно, свои творения, указывает нам на этот путь. И если теперь глубоко задуматься, всякое творение, человек, он задумывается о том, откуда же его источник. То есть, вот я есть, откуда я? Где мой источник? То есть, кто меня создал вообще? Источник моего существования. Откуда? Откуда источник? Или что? Или кто тот, который, от которого зависит, будет мне хорошо или будет мне плохо? Будет мне вред или польза? Хорошо? Когда он это поймет, что это Творец небес и земли, Аллах Субхану Тааля. Все, он уже сердцем дошел до Творца. Дошел. Хорошо? А теперь, когда он знает, что все зависит от того, от кого его создание, от кого вред его и польза, и счастье, и несчастье его, тут он уже начинает искать что? Путь. Как же тогда приблизиться к тому, от которого все зависит? Как к нему приблизиться? Как добиться его расположения? Что делать, чтобы приблизиться к нему? Как сделать так, чтобы он был доволен мной? Чтобы я был счастлив? Хорошо. Как укрепить связь между мной и Аллах Субхану Тааля, тем, от которого зависит все. Поэтому Таухид Рубубия, поняв его, человек – это дверь для него в куда? Таухид Улухия. Дверь Таухид Улухия. Поэтому Аллах Субхану Тааля, когда объясняет мушрикам в Коране необходимость поклонения ему одному, то напоминает им о чем? Приводит им как довод что? Таухид Рубубия. Как? Говорит, кули мани арду ман фиха. Скажи, кто, кому принадлежит земля? Хорошо, и те, кто на этой земле, если вы знаете, саякулюн лилля, они скажут Аллаху, признают таухид рубубия. Хорошо. Афаля тазаккарун. Почему же тогда вы не вспомните? Почему не будете, не подчиняетесь, не поклоняйтесь Аллаху субхану тааля? Кули мани раббус самавати ссаби ва раббул аршиль азим. Скажи, Мухаммад, спроси, кто Господь семи небес и Господь великого трона? Саякулюн лилля. Они опять скажут Аллах. Кули афалят аттакун. Почему же тогда не боитесь? Почему? Взывайте, обращайтесь с поклонениями к нему тогда, другим, помимо Аллаха субхану тааля. В другом аяте говорит сура Ан-Нам, Аллах субхану тааля, «Залькум Аллаху Раббукум». Это Аллах, ваш Господь. «Ля иляха илляху». Нет истинного Бога, кроме Него. Достойного поклонения, кроме Него. «Халик кулли шей». Он создатель каждой вещи. Это таухид какой? «Рубубия фа'буду». Поэтому поклоняйтесь ему. Тавхид рубубия к чему? Тавхид улухия. То есть Аллах субхану тааля приводит как довод свою единственность в господстве на свою единственность в праве на ибада. Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун. Я создал людей и джиннов только для того, чтобы они мне поклонялись. Что это значит, чтобы мне поклонялись? Чтобы поклонялись только мне, то есть меня одного. Меня одному посвящали все виды своего поклонения, чтобы утверждали тавхид аль-улухия. Потому что мушрики, мы говорили, арабы верили в Аллах субхану тааля, в существование Аллаха субхану тааля, верили. Некоторые думают, что они не верили в Аллах субхану тааля, в существование, верили. Верили, что Аллах творец, верили. Верили, что Аллах питатель, верили. Верили, что от него все зависит, верили. Во все это верили. То есть тавхид рубубия у них был, но не было тавхида улухия. Знали, что он оживляет, что он умышляет. Если их спросишь, кто их создал, говорит Аллах, о Мухаммад, спроси мушриков, кто их создал, они скажут тебе, шайхулюн Аллах. Они скажут, лейкулюнна, они обязательно тебе скажут, не просто скажут, а обязательно тебе скажут Аллах. И во многих других это то же самое. Поэтому если человек утверждает, что таухид это просто утверждение существования Аллаха субхану тааля, или утверждение, что Аллах, Он творец, или что Он один распоряжается во Вселенной, и все, на этом заканчивается свое понятие о таухиде, то мы говорим, что это значит, что человек не знает таухид. И что человек не понимает, что значит быть муахидом. Человек не знает, к чему призвали посланники. Потому что мушрики, они знали, что такое таухид рубубия, верили в него. Но суть, ради чего были посланы посланники, это таухид улухия. Аллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям, алхамдулиллахи раббиль аламин.